Игроки в загробный покер. Гордон Бёрн вернулся в комнату как гость. Он не стал делать вид, что между ним и Чиз ничего не произошло. Лорд Холдсток и Мириам Дутель скомкали разговор при виде охотника и одинаково наградили его парой взглядов всмятку. Гордон прошел в угол и скромно сел на обломок трюмо. «Их нет!» Губы Бёрна напоминали две белые черты, нанесенные мелом на серую бумагу. «Расскажите!» — скупо поинтересовался Холсток. «Райт заслужил. Фандерглот тоже. Я спросил иное. Зло возьмет свое рано или поздно». «Ваши лозунги нас утомляют», — зачастила мисс Дутль. «Вы убийца! Вы едва не прикончили несчастную Чиз! Вы были в сговоре с этим ужасным Райтом!» «Мы планировали», — не стал отрицать охотник. «Основание», — мэр не отпускал его взглядом, — «время убивать». Эти слова, сказанные сухо и по делу, оказали неожиданно целительное воздействие на подгнивший день. История вернулась к той ночи, когда все они расстались с жизнью. Не было века совместного посмертия. Не сложилось задрать подол у вечности вместе. Яростные, раненые, злые одиночки, враги, неудачники, жертвы жили ими и умерли в масть. «Бёрн прав!» Чиз оставалась еще полупрозрачной, но на ногах держалась крепко. «Хватит притворства! Обдирайте с задницы коросту! Больно, но надо! Здесь нет праведников, одни уроды!» «Угу!» — смял воздух голос из тени. «Предлагаю ставку!» В доме не осталось подходящих столов. Пришлось очистить от крупного мусора пятачок в гостиной. На голос из недр дома выскребся виски Джек. Холдсток и Дутель смотрели на приготовление с неприкрытым ужасом, но инстинкт, вековая, вытравленная на стенках души смертоносная забава уже запустила руки в волосы, намотала их на кулак и тащила в игру. «Кто в деле?» На пол легла новая колода. Душекрат умел готовить чернила. Голос из тени вытаскивал из стен карты. Детские лица на них стремительно старели. «Я!» — откашлялся лорд Тангейзер. «Раздавай!» — кивнула Чиз. «Ах!» — почти одновременно решились Гарольд и Мириам. «Ваше слово!» Призраки никогда не видели лица голоса, но сейчас Гордону показалось, что он смотрит в его сторону, и улыбка, лучше всего охотник умел слышать, не сулит Бёрну ничего хорошего. Но он ни разу не отказывался от поединка. Спесь важнее. «Крути!» — согласился с неизбежным Райт и поразился легкости, с которой отдал судьбу в чужие руки. Гордон врал. Призраки поразились бы тому количеству отточенной, тщательно спланированной лжи, которой он накачивал их все эти годы. Немногословный, уверенный, четкий. Впервые он открылся с другой стороны, когда встал против леди Пустое Семя над телом проклятого мальчишки. План к тому моменту вышел на финальную спираль. Одна обойма, овации, море цветов у ног и занавес. От прочих охотников Гордона отличала безобразная, но в то же время безупречная репутация. Гордон Бёрн не щадил посторонних. Он сжигал дотла. Тень нарезал колоду ломтями и затрещал уголками, тасуя круг. В руках голоса карты становились зыбкими, едва не таяли дымом. С одной об пол громко звякнула капля. «Кровь?» «Карты боятся одного из нас!» Голос из тени звучал, как медный гонг. «Кто входит в игру с черными мыслями?» «Не я!» — заспешила Мириам Дутль. Все покосились на нее. «У меня много того, чем я не хочу делиться ни с кем!» — выпалил лорд Холдсток и с вызовом посмотрел на призраков. «С мэром!» — поддержала Чиз. «Еще бы!» — фыркнул Тангейзер. «У вас немало общего!» «Тссс!» — рот виски лорда залепила тенью. Тот забился, взбрыкнул коленями, но сумерки держали крепко, не выпуская из второй ладони развернутую веером колоду. Голос ждал Берна. Тот не торопился. «Иду до конца», — согласился охотник. «Кто со мной?» Сдача легла прихотливым узором. Руку Тангейзера вымазала алым. Любовь наткнулась на щитоносца. Дама червей против бубнового короля. Высокие отношения. Чиз кусала губы от неразделенного азарта. Двойка и туз-пик. Осторожность гладила по голове и ласково молила отказаться. Негритянка пока держалась. Мириам Дутель пыталась по привычке разразиться рыданиями. Все настолько привыкли к ее сопливой повадке, что даже расстроились, когда этого не произошло. Двойка треф, бубонная девятка. Лорд Холдсток дул на чаше весов. Валет пик, десятка треф. Голос из тени имел сердечного туза и еще одну карту, но держал ее закрытой, точно шел в непонятный половинчатый ва-банк. Гордон Бёрн держал улыбку остро наточенной и широко распахнутой, но пока прятал ее в рукаве. Его руку пачкал редкий мусор, пиковая тройка и трефовая пятерка. «Ставка!» — сдавленно попросила мисс Дутель о пощаде. «Без изменений!» — отказал голос. «Пас?» — выкрутился Холдсток. «На префлопе, да, до второй круг». «Нечестно!» — оскалился Виски Джек. «На что играем?» «Как всегда». «Но ведь тварь сыта!» Ливень таки разразился. Мириам было подлинно страшно. «Конец стоит того, чтобы увидеть его самому!» «Да чего вы, мужики, пафосные ублюдки!» — наигранно зевнула Чиз. «Чего застыл, мудила? Крути давай!» «Как не хочется опять умирать!» — поделился Виски Джек, но ему не ответили. Три карты прикончили ожидания. Масти размазались на них, стекли в подвал карт, как густой ликер собирается на дне бокала. Валет бубей, тройка пик, девятка пик. Напряжение сдавило комнату в ладонях. Голос из тени качнул головой. Призраки поспешно кивали, показывая, что готовы играть дальше. «Ставка!» — безжалостно надавил голос. «Приманка!» — нашелся Тангейзер, и отвращение от его подлости стало почти материальным. Бобновый туз расшибся об пол и замер, скривившись, заломил уголок карты и развернулся налево. «Пас!» Занесла руку Мириам Дутель, закипевшая отчаянием. Голос из тени сжал ее запястье и уложил руку назад на колени. Призраки все поняли верно. «За нас уже решили!» — подвел тень и потребовал. «Ставка!» «Я позову!» — пообещал Берн. Мгновенно комнату залило изумлением такой силы, что страх и отчаяние растворились в нем. Туз треф поставил на партии крест. Виски Джек уронил руку. Его карты рассыпались по полу, демонстрируя улицу оборванных надежд. Чиз ликовала. Она еще не до конца осознала, насколько ей подфартило, но уже швырнула карты, обнажила победу и хлопала в ладоши, как девочка. Мириам дрожала. «Приманка!» Лорд Холдсток опустил плечи. Две пары, и такое чувство, что он только что пробежал десяток миль. Голос из тени держал карты у лица, точно прятался за ними. Гордон аккуратно положил свои лицом вниз. Сдаваться следует с улыбкой. «Извольте показать нам вашу руку», — попросил голос. «Переверните сами», — процедил Гордон, неожиданно придя в ледяную ярость. Тень потянулась к картам Берна правой рукой, продолжая сжимать в левой свои, и на какой-то миг сквозное мгновение Гордону почудилось, что он видит голос отраженным в зеркале. Охотник повернулся спиной к остальным игрокам и замер в ожидании приговора. «Три туза!» — удовлетворенно сообщил голос. Берн слышал, как жутко шипит Чиз, и обернулся посмотреть, что опять вызвало бешенство у этой сумасшедшей бабы. Напротив пикового туза и двойки кухарки лежали червовый туз и, особой насмешкой, тройка пик. «Мои поздравления, мистер Берн!» — сдавленным от обиды голосом пробормотал лорд Тангейзер. Призраки по одному расползались от карточной ловушки. Охотник продолжал сидеть у наполовину чужого расклада и недоумевал. Голос из тени торчал над картами, пока они не остались вдвоем. «Не время!» — подвел он и показал руку с зажатой в ней парой. Джокер, смутно похожий на охотника, и пятерка треф. Гордон мучительно пытался понять, от какой детали его бросает в дрожь, и, наконец, заметил. Обе руки голоса были правыми, одинаковыми, точно отраженными в зеркале.